Мария слегка нездорова. Я почти не вижу ее. Про ее нездоровье мне доложил Магнус и солгал. Он почему-то не хочет, чтобы я виделся с ней. Чего он боится? И опять у него в мое отсутствие был кардинал Икс. О чуде мне ничего не говорят. Но я терпелив и жду. Вначале это показалось мне несколько скучным. Но на днях я нашел новое развлечение, и теперь я даже доволен. Это римские музеи, в которых я провожу каждое утро, как добросовестный американец, недавно научившийся отличать живопись от скульптуры. Я странно счастлив, что решительно ничего не понимаю в этом деле, мраморе и картинах. Мне просто нравится все это. А вдруг пожар? Вчера эта мысль весь день тревожила меня, и я пошел с нею к Магнусу. Но он слишком занят чем-то другим и долго не понимал меня. В чем дело, Вандергуд? Вы хотите застраховать Ватикан или что? Скажите яснее. О, застраховать! Воскликнул я с негодованием. Вы варвар, Фома Магнус! Наконец он понял. Улыбнувшись весьма добродушно, он потянулся, зевнул и положил перед моим носом какую-то бумажку. «А вы действительно господин с Марса, милый Вандергуд? Не возражаете и лучше подпишите эту бумажку. Последняя». «Подпишу, но с одним условием. Ваш взрыв не коснется Ватикана?» Он снова усмехнулся. «А вам жаль? Тогда лучше не подписывайте». «Вообще, если вам чего-нибудь жаль, чего бы то ни было, Вандергуд...» Он нахмурился и сурово посмотрел на меня. «То лучше расстанемся, пока не поздно. В моей игре нет места для жалости. И моя пьеса не для сентиментальных американских мисс». «Если вам угодно...» Я подписал бумагу и отбросил ее. «Но кажется, вы не на шутку вступили в обязанности сатаны, дорогой Магнус». «А разве у сатаны есть обязанности?» «Жалкий сатана. Тогда я не хочу быть сатаною». «Ни жалости, ни обязанностей». «Ни жалости, ни обязанностей». «А что же тогда?» Он быстро взглянул на меня блестящими глазами и ответил одним коротким словом, рассекшим воздух перед моим лицом. «Воля». «Итог высокого напряжения». Магнус снисходительно улыбнулся. «Я очень рад, что вы так хорошо запомнили мои слова, Вандергуд. Это может вам пригодиться в свое время». Проклятая собака! Мне так захотелось ударить его, что я поклонился особенно вежливо и низко. Но он удержал меня радушным жестом, указывая на кресло. «Куда же вы, Вандергуд? Посидите. В последнее время мы так мало видимся. Как ваше здоровье?» «Благодарю вас. Чудесно. А как здоровье синьорины Марии?» «Ну, все еще не важно. Но это пустяки. Еще несколько дней ожидания, и вы...» «Так вам понравились музеи, Вандергуд? Когда-то я отдал им много времени и чувства. Да, помню, помню. Вы не находите, Вандергуд, что человек в массе своей... существо отвратительное?» Я удивленно поднял глаза. «Я не вполне понимаю этот переход, Магнус. Наоборот, музеи открыли мне человека с новой и довольно приятной стороны». Он засмеялся. «Любовь к людям. Ну-ну, не сердитесь на шутку, Вандергуд. Видите ли, все, что делает человек, прекрасно в наброске и отвратительно в картине. Возьмите эскиз христианства с его нагорной проповедью, лилиями и колосьями, как он чудесен. И как безобразна его картина с пономарями, кострами и кардиналом Икс. Начинает гений, а продолжает и кончает идиот и животное. Чистая и свежая волна морского прибоя ударяет в грязный берег, и грязная возвращается назад, неся пробки и скорлупу. Начало любви, начало жизни, начало Римской империи и Великой революции, как хороши все начала, а конец их. Если отдельному человеку удавалось умереть так же хорошо, как он родился, то массы, массы, Вандергуд, всякую литургию кончают бесстыдством. А причины, Магнус? Причины? По-видимому, здесь сказывается самое существо человека, животного, в массе своей злого и ограниченного, склонного к безумию, легко заражаемого всеми болезнями и самую широкую дорогу, кончающего неизбежным тупиком. И оттого так высоко над жизнью человека стоит его искусство. Я не понимаю. Что же здесь непонятного? В искусстве гений начинает и гений кончает. Вы понимаете? Гений. Болван, подражатель или критик бессилен что-нибудь изменить или испортить в картинах Веласкеса, скульптуре Анджело или стихах Гомера. Он может их уничтожить, разбить, сжечь, сломать, но принизить их до себя не в силах. И оттого он так ненавидит истинное искусство. Вы понимаете, Вандергуд, его лапа бессильна. Магнус помотал в воздухе белой рукой и рассмеялся. Но почему же он так тщательно охраняет и бережет? Это не он охраняет и бережет. Это делает особая порода верующих сторожей. Магнус снова рассмеялся. А вы заметили, как им неловко в музее? Кому им? Ах, ну этим, которые приходят смотреть. Но самое смешное в этой истории не то, что дурак дурак, а то, что гений неуклонно обожает дурака. Под именем ближнего и страстно ищет его убийственной любви. Самым диким образом гений не понимает, что его настоящий ближний такой же гений, как и он, и вечно раскрывает свои объятия человекоподобному, который туда и лезет охотно, чтобы вытащить часы из жилетного кармана. Да, милый Вандергуд, это очень смешная история. И я боюсь... Он умолк и задумался, тяжело глядя в пол. Так, вероятно, смотрят люди в глубину собственной могилы. И я понял, чего боялся этот гений. И еще раз преклонился перед этим сатанинским умом, знавшим в мире только себя и свою волю. Вот бог, который даже с Олимпом не пожелает разделить своей власти. И сколько презрения к человечеству, и какое открытое пренебрежение ко мне. Вот проклятая щепотка земли, от которой способен расчихаться даже дьявол. И ты знаешь, чем кончил я этот вечер? Я взял за шиворот моего благочестивого Топпи и пригрозил его застрелить, если он не напьется вместе со мною. И мы напились. Мария, Мария, как испытуешь ты меня? Я еще ни разу не касался твоих уст. Вчера я целовал только красное вино. Но откуда же на моих губах эти жгучие следы? Только вчера я коленопреклоненно венчал тебя цветами, Мадонна. Только вчера я с робостью касался края твоих одежд. А сегодня ты только женщина. Я хочу тебя. Хочу тебя. Мои руки дрожат. С тяжелым бешенством я думаю о препятствиях, о комнатах, шагах и порогах, разделяющих нас. Я хочу тебя. В зеркало я не узнал мои глаза. На них лежит какая-то странная пленка, и дышу я тяжело и неровно, и весь день моя мысль похотливо блуждает около твоей обнаженной груди. Я все забыл. Мария. Мария. Мне угрожает опасность. Это чувствую я, и это знают мои мускулы. Оттого они в такой тревоге. Теперь я понял это. Ты думаешь, что я просто струсил, человече? Клянусь вечным спасением, нет. Не знаю, куда девался мой страх. Еще недавно я всего боялся. И темноты, и смерти, и самой маленькой боли. А сейчас мне ничего не страшно. Только странно немного. Вот сижу я на твоей земле, человече, и думаю о другом человеке, который мне опасен. И сам я человек. А там луна и фонтан. А там Мария, которую я люблю. А вот вино и стакан. И это твоя и моя жизнь. Я опять полюбил мою Марию. Я встал на колени перед окном и протянул к ней руки. Правда, что-то в этом роде я уже видел в театре, но мне все равно. Я протянул руки, ведь я один и пьян. Отчего мне не делать так, как я хочу? Мадонна! Потом я сразу задернул занавес. Тихо, как паутинку, как горсть лунного света, я понесу мое видение и вплету его в ночные сны. Тихо.